Глава 13. Мы провожали Кьюити до станции Йосида. В лодке сидели сам Кьюити и провожающий, старик Сьёда, Онами, ее старший брат, присматривающий за багажом Гембей, и я. Разумеется, я был обычным приглашенным сопровождающим, не более. Меня позвали, и я с готовностью согласился. Я согласился бы, даже если бы не видел в этом никакого смысла. Когда путешествуешь под знаком отрешенности от человеческих чувств, незачем утруждать себя размышлениями. Лодка-плоскодонка напоминала плот с прилаженными к нему бортами. Мы с Онами сидели на корме. Между нами помещался старик Сьёда. Кьюити и брат Онами расположились в носовой части. Гембей сидел поодаль, рядом с багажом. «Кьюити, тебе нравится воевать?» — спросила Онами. «Откуда же мне знать, я еще не был на фронте. Думаю, там есть и свои трудности, и свои радости», — последовал ответ еще не нюхавшего пороха Кьюити. «Любые трудности нипочем, когда речь идет о благе Родины», — заметил старик. Тут Онами задала еще один странный вопрос. «Небось, когда ты получил кинжал, тебе сразу захотелось на войну?» «Точно», — ответил Кьюити и слегка кивнул. Старик улыбнулся, поглаживая бороду. Брат сделал вид, что ничего не слышал. «Как же ты собираешься воевать, когда тебе все нипочем?» Не обращая на них внимания, женщина резко придвинула свое бледное лицо к Кьюити. Кьюити и старший брат переглянулись. «Вот из тебя, Нами, наверное, вышел бы хороший солдат». Это были первые слова, с которыми брат обратился к своей младшей сестре. Судя по интонации, это не было просто шуткой. «Солдат? Из меня? Да если бы я могла быть солдатом, я бы давно им стала и была бы уже мертва. Тебе, Кьюити, тоже лучше погибнуть. Вернуться живым — значит выставить себя на позор». «Как ты можешь так говорить? Нет, нет, ты должен вернуться с победой. Умереть — не единственный способ послужить своему отечеству. Я собираюсь пожить еще пару годков. Может, удастся свидеться?» Голос у старика задрожал, тонкие ниточки слов готовы были оборваться, уступив место ручейкам слез. Но, понимая, что это не по-мужски, он взял себя в руки. Кьюити молча отвернулся и стал смотреть на берег. Там, на берегу, росла большая ива. А под ивой, в привязанной к ней лодчонке, сидел мужчина, неотрывно смотрел на поплавок своей удочки. Когда наша лодка, оставляя за собой волнистый след, проплывала мимо него, мужчина вдруг поднял глаза, и они с Кьюити встретились взглядами. Они смотрели друг на друга, но никакой искры между ними не проскочило. Мужчина думал только о своей рыбе, а в голове Кьюити не было места ни для одной, даже самой мелкой рыбешки. Наша лодка спокойно проплыла мимо рыболова. Не знаю, сколько сотен человек проходит по мосту Ниханбаси за одну минуту. Во всяком случае, если, встав у моста, ты начнешь расспрашивать каждого проходящего о неурядицах, бередящих его душу, то жизнь в этом стремительно меняющемся мире покажется тебе непосильным, тяжким испытанием. Но ведь всегда найдутся желающие, стоя на мосту, махать флажком проходящему поезду, в окнах которого возникают и тут же исчезают лица незнакомых людей. Так что можно только радоваться тому, что этот рыболов не поинтересовался, почему у Кьюити такое хмурое лицо. Когда я обернулся, он все так же спокойно следил за поплавком. Пожалуй, он так и просидит тут, уставившись на свой поплавок до самого окончания войны с русскими. Река была не широкая, мелкая, со слабым течением. Наша лодка плавно скользила по воде. Я сидел, облокотившись на борт. Куда мы приплывем? Туда, где уже не будет весны, где толпы людей будут бегать, поминутно наталкиваясь друг на друга? Этот отмеченный печатью смерти юноша без всякого снисхождения тащил нас за собой. Судьба влекла его в далекую, темную, страшную северную страну, и мы, связанные с ним невидимыми узами, вынуждены следовать за ним до тех пор, пока эти узы не разорвутся. В тот момент, когда они, наконец, разорвутся, где-то в разделяющем нас пространстве раздастся легкий щелчок, после которого Кьюити придется следовать за своей судьбой в одиночестве. А нам придется остаться. И как бы мы ни просили, как бы ни надрывались, нам все равно не позволят последовать за ним. Лодка, на удивление, легко скользила по воде. По берегам реки росло что-то вроде хвощей. На насыпи виднелись купы ив. Среди них то тут, то там мелькали соломенные крыши и закопченные окошки маленьких домишек. Иногда в реку, громко крякая, соскальзывала белая утка. Между ивами время от времени вспыхивали яркими пятнами какие-то цветы. Скорее всего, это были белые персики. Откуда-то доносился стук ткацких станков. Тонко-танто. Когда станки замолкали, до нас долетали поющие женские голоса. Но что они пели, разобрать было невозможно. «Сенсей, напишите мой портрет», — вдруг попросила Онами. Ее брат и Кьюити были заняты разговором о войне. Старик клевал носом. «Сейчас попробую», — ответил я, вынимая альбом. На весеннем ветру развязался атласный пояс. «Что там за надпись?» — написал я и показал ей. Она рассмеялась. «Нет, не годится, одного штриха маловато. Напишите как следует, чтобы раскрылся мой характер». «Да я бы рад, только у вас сейчас такое лицо, что портрета не получится». «Ну и комплимент. И что же мне сделать, чтобы он получился?» «Вообще говоря, можно и сейчас его написать. Просто он получится неполным. Жаль писать, когда чувствуешь, что чего-то не хватает». «Что значит «чего-то не хватает»? Я с таким лицом родилась, так что ничего не поделаешь. Лицо, с которым родился, очень даже может меняться». «По воле самого человека?» «Да». «Вы что думаете, раз я женщина, то мне можно говорить такие глупости?» «Да нет, это вы как раз говорите глупости, и именно потому, что вы женщина». «Ну хорошо, покажите-ка, как у вас меняется лицо». «С меня довольны и того, что оно меняется день ото дня». Она замолчала и отвернулась. Берега реки теперь были низкие, почти вровень с водой. Кругом, насколько хватало глаз, простирались поля, сплошь заросшие острогалом. Цветочное море, испещренное будто размытыми дождем ярко-алыми каплями, тянулось до самого горизонта, терялось в дымке, а на небе рисовалась высокая крутая гора, до половины укутанная весенними облаками. «Вон за той горой перевал, через который вы шли», — сказала женщина, протянув белую руку в сторону этой сказочной весенней горы. «Разве скала Тенгу там? Видите то лиловато-багровое пятно прямо под темно-зеленой массой? На затененной стороне? Ну, скорее, там просто ничего не растет, голые камни». «Да нет, там явная впадина. Если бы там были голые камни, цвет был бы темно-коричневым». «Вы считаете?» «Так или иначе, скала Тенгу находится там, позади этого пятна». «Значит, та извилистая дорога, по которой я шел, чуть левее?» «Нет. Дальше. Она проходит по той горе, которая позади». «Ах, да, точно. Примерно в том направлении, где висит вон то легкое облако?» «Да, примерно там». Тут локоть дремавшего старика соскользнул с бортика лодки, и он проснулся. «Еще не добрались?» Он выгнул грудь колесом, отведя правый локоть назад и вытянув вперед левую руку, потом сильно потянулся, сделав вид, будто стреляет из лука. Онами хихикнула. «Извините, это у меня привычка такая». «Вижу, вы любитель стрельбы из лука», — спросил я, тоже посмеиваясь. «В молодости мог стрелять даже из тяжелого лука». «Да и теперь в руках еще есть сила», — ответил старик, похлопывая себя по левому плечу. Между тем в носовой части лодки был в самом разгаре разговор о войне. Наконец по берегам потянулись городские окраины. Кабаки с низкими сёдзи, на которых написано «предлагается закуска», старомодные веревочные занавески, склады лесоматериалов. Иногда доносились даже громыхание повозок, которые катили рикши. В воздухе щебетом носились ласточки, крякали утки. Скоро наша компания покинула лодку и направилась к станции. Нас постепенно затягивало в реальный мир. Я называю реальным тот мир, в котором время от времени попадаются на глаза поезда. Трудно отыскать более характерную примету современной цивилизации, чем поезд. Набив до отказа одинаковые клетки вагонов сотнями людей, он с грохотом летит вперед. От него нечего ждать ни сочувствия, ни снисхождения. И все эти сотни людей, которых затолкали в тесные вагоны, вынуждены ехать с одной и той же скоростью, останавливаться на одних и тех же станциях, всем им в равной степени остается рассчитывать лишь на милости пара. Люди говорят «поеду поездом», а я говорю «меня будут транспортировать». Я не знаю ничего более неуважительного по отношению к человеческой личности, чем поезд. Цивилизация, которая, пользуясь всевозможными средствами, создала благоприятные условия для всестороннего развития этой личности, теперь старается всеми возможными средствами ее подавить. Каждому дают небольшой клочок земли и говорят, на этом клочке земли ты волен делать, что хочешь. Хочешь — спи, хочешь — бодрствуй. Вот что такое современная цивилизация. Потом обносят этот клочок земли железной ограды и стращают. За ограду ни шагу. Вот что такое современная цивилизация. Разумеется, человек, привыкший вести себя на собственном клочке земли, как ему заблагорассудится, ощущает естественную потребность вести себя так же и за пределами железной ограды. И несчастные люди, живущие в условиях современной цивилизации, днем и ночью грызут прутья своей железной ограды и воют. Цивилизация, даровав личности свободу и предоставив ей возможность побуйствовать, подобно тигру, тут же заключает эту личность в клетку. И таким образом поддерживает на Земле мир. Однако это не настоящий мир. Примерно такой же мир можно наблюдать в зоопарке, где тигр, лежа в своей клетке, бросает злобные взгляды на глазеющих на него зевак. Но если из железной ограды вывалится хоть один прут, порядок нарушится, и все тут же полетит к чертям. Возможно, произойдет вторая французская революция. А революции, совершаемые личностями, и так уже происходят и днем, и ночью. Ибсен, великий драматург из Северной Европы, привел нам немало примеров, показывающих, что к таким революциям приводит. Каждый раз, когда я вижу несущийся на всех парах поезд, для которого что люди, что бездушные грузы, все едино, я невольно сопоставляю запертого в тесном вагоне человека с этой железной машиной, которой нет никакого дела до индивидуальных особенностей личности. И повторяю про себя: берегись, берегись, это очень опасно. Жизнь в современном цивилизованном обществе чревата такими грозными очевидными опасностями. И поезд, с грохотом несущийся вперед, в покрытое мраком будущее, всего лишь один из примеров. Я сидел в привокзальной закусочной, вперев взгляд в стоящую передо мной тарелку со сладостями, и размышлял о поездах. В альбом такие мысли записывать глупо, обсуждать их с кем-то тоже не имеет смысла, поэтому я просто молча пил чай. Напротив меня сидели двое. Оба были обуты в одинаковые соломенные сандалии, плечи одного прикрывал красный плед, на другом были светло-зеленые штаны с заплатками на коленках. Он сидел, скорчившись, и обхватив руками эти коленки в заплатках. «Что, все так же болит?» «Болит. Хорошо бы иметь пару желудков, как у коровы, правда?» «Да, я бы не возражал. Если один выйдет из строя, можно его вырезать, и все дела». Похоже, у этого провинциала были проблемы с желудком. Ветер, дующий с полей сражений Маньчжурии, еще не успел долететь до них. Всех бед современной цивилизации они тоже не осознавали. А уж о таких вещах, как революция, и вовсе не имели представления. Да и слова-то такого, скорее всего, не слыхали. Они даже толком не понимали, сколько у них желудков — один или два. Я вынул свой альбом и попробовал зарисовать их. Раздался сигнальный звонок. Билет уже был куплен. «Пойдемте», — сказала онами, вставая. «Ну что ж», — старик тоже встал. Наша компания в полном составе прошла через билетный контроль и вышла на платформу. Звонок звенел, не умолкая. Раздался грохот, и по сверкающим белым рельсам, извиваясь, пополз, приближаясь к нам, гигантский змей, порождение современной цивилизации. Из его пасти извергались клубы черного дыма. «Пора прощаться», — сказал старик. «Берегите себя», — сказал Кьюти, поклонившись. «Желаю тебе вернуться мертвым», — снова сказала онами. «Багаж на месте?» — спросил брат. Змей остановился прямо перед нами. Двери открылись. Одни люди стали выходить из вагонов, другие — в них входить. Кьюти сел в поезд, а старик, брат, онами и я остались стоять на платформе. Один поворот колес, и Кьюти больше не будет принадлежать нашему миру. Он окажется где-то далеко-далеко, в совершенно ином мире. Там, где в пороховом дыму мечутся люди. Где они вдруг падают, поскользнувшись на чем-то склизком и красном. Где небо сотрясается от оглушительного грохота. Именно в такое место отправлялся Кьюити, который в данный момент молча смотрит на нас из вагонного окна. Вот и настал момент, когда разорвутся нити судьбы, связавшие нас с Кьюити, за которым мы последовали сюда из горной глуши. Вернее, они уже начали рваться. Несмотря на то, что двери и окна вагона были еще открыты, несмотря на то, что мы видели лица друг друга, несмотря на то, что его уезжающего и нас, остающихся, разделяло не более 6 сяку, эти нити уже начали рваться. Проводник побежал по платформе, шумом захлопывая одну за другой двери вагонов. И с каждой захлопнутой дверью увеличивалось расстояние между отъезжающими и провожающими. Наконец захлопнулась и дверь вагона Кьюити. Мир разделился надвое. Старик машинально подошел к окну. Юноша высунул голову. «Осторожно, поезд отправляется!» Этот крик был тут же перекрыт ритмичным стуком колес. Железная машина набирала ход. Мимо нас одно за другим мелькали окна вагонов. Лицо Кьюити становилось все меньше и меньше, а когда мимо меня проносился последний вагон третьего класса, из одного окна вдруг возникло другое лицо. Это было заросшее густой щетиной грустное лицо бродяги, глядящее на нас из-под полей коричневой фетровой шляпы. Он и онами встретились взглядами. Железная машина, стуча колесами, набирала скорость. Еще мгновение, и лицо бродяги исчезло. Онами проводила поезд растерянным взглядом. Как ни странно, в этом растерянном взгляде сквозило то, чего я еще никогда в нем не видел — сочувствие. Вот оно, наконец-то. Вот то, чего мне так не хватало, чтобы написать ваш портрет, — бормотал я, похлопывая ее по плечу. В одно мгновение картина, жившая в моей душе, обрела, наконец, завершенную форму. 1906 год. Книга озвучена в студии Audio Production Максимом Зигизмундом для Японского фонда.